Эпилог. По просторному холлу Академии волшебства вслед за гидом, неподражаемой миссис Хлоей Мендес, шли девушки в одинаковых серых платьях и белых передниках. Несколько десятков новеньких, в основном белокожих и светлоглазых, удивленно озирались по сторонам и шарахались от оживших картин и приветственно машущих им статуи из пластичного мрамора. Еще одна группа прибыла из Донрада на обучение и восстановление. Меня они не видели, а я с волнением узнала среди новичков Кэрри Сьон и малышку Нетси. Вот и их я разыскала. Это было не так легко после того, как пансион расформировали. Я стояла, поглаживая геккончика на руке, и рассматривала каждую девушку через перегей, чтобы определить, кому можно помочь сразу, кому лучше проходить реабилитацию постепенно, чтобы от внезапной волшебной энергии не помутился разум. Каждому своя порция чуда. Я могла выбрать что угодно и быть где угодно, но решила быть здесь. И наш с любимым мужем дом путешествует вместе с нами. Он волшебный, а я очень люблю академию. Мне нравится учиться и нравится возглавлять отдел реабилитации магов. Пройдя этот путь сама, я теперь знаю, как помочь другим. Это большая радость. Возвращать людям самих себя, видеть, как они становятся счастливыми, позволяя чудесам проявиться в своей жизни. Правда, не все и не сразу. Порой людям очень сложно быть естественными и позволить себе учиться видеть и чувствовать. Работы у меня непочатый край. С тех пор, как старый король Донрада отрекся от престола и ушел в монастырь, после разговора с одним таинственным драконом, хаос длился недолго. Говорят, теперь бывший король Донрада молится и сажает капусту, и возвращаться к руководству страной категорически не согласен. На месте королевства сформировалась республика, в правлении которой до полного восстановления порядка участвовали маги других государств. В Донрада вернулись драконы, пока только 3, хотя магических источников в стране 10. Донрада сейчас только пробует жить по-новому. Жестокие приюты для детей магов расформировали, рабские резервации тоже. Семьи магов теперь ищут друг друга, и я знаю немало историй со счастливым концом. Магам возвращают имущество и утраченный статус, а людям без магии, привыкшим ненавидеть не таких, как они, приходится учиться быть другими, расстаться с наркотиком под названием ненависть, который опьяняет и всегда требует новых жертв. Но жертв больше не будет, потому что великий дракон Амару разрушил мантию темной магии над страной и больше не позволит ей возникнуть. Люди удивляются, когда обнаруживают, что без ненависти к ближнему можно жить счастливее. Конечно, есть те, кто не согласен, кто борется и протестует. Это нормально. Люди всегда сопротивляются новому, но потом привыкают. Инквизиторы Донрада теперь не в чести. Говорят, больше всего на свете они боятся белого дракона Амару, его волшебства, заставляющего людей стать хоть немного лучше. Я понимаю. Почувствовать чужую боль и взглянуть в глаза самому себе, узнать о себе правду, страшно, особенно злодею. Нет никого на свете, кто изначально хочет быть плохим. Все и всегда находят себе оправдание. Но при встрече с Амару меняется каждый и внезапно видит и чувствует, и больше не может жить по-старому. Конечно, высший дракон не разговаривает с каждым. Ему достаточно пролететь над головой, чтобы человек изменился. Для одних это чудо, для других — кошмар. Но такова суть Амару. Он явление природы, ураган, смывающий из душ, как с улиц, нечистоты. И только я знаю, что моему великому дракону это совсем нелегко. В нашем волшебном доме, который может возникнуть в любом месте, где захотим, мы убираем поцелуями друг с друга усталость и просто живем, удивляясь, печалясь и радуясь, как обычные люди. Мы заняты общим делом, потому счастливы. И мы любим друг друга так сильно, что хватает на целый мир. Ведь любить значит делиться добротой, волшебством, радостью, счастьем. без условий и кавычек. Просто так. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.